В общем, начали мы сбор очень хорошо, и у всех была уверенность, что он так и продолжится. Глава 18. Следующий матч с ливеркузенским Байером в принципе мало чем отличался от игры с Саарбрюккеном. Так же, как и в первой встрече на Канарах, Малафеев дал сыграть футболистам, которые либо ранее не привлекались в состав сборной, либо дебютировали только здесь, на островах. В частности, если с Саарбрюккеном Дима Харин сыграл только первый тайм, то уже со следующей командой из Бундеслиги мой одноклубник провел все 90 минут. И так получилось, что именно Харин стал главным героем встречи с командой из Ливеркузена. Сама игра завершилась со счетом 2-2. Байер оказался куда более серьезным соперником, чем Саарбрюккен. Немцы начали агрессивно, создавали реальные моменты. Их центральная пара Пацкидревс контролировала середину поля, а крайние полузащитники постоянно подключались к атакам. Мы открыли счет на 22-й минуте. Родионов получил мяч от Литовченко на левом фланге, обыграл защитника и прострелил в штрафную. Блохин, несмотря на свои 34 года, вовремя подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот Фолльборна. Но немцы быстро сравняли. Уже на 31-й минуте ВАС воспользовался ошибкой Болтачи в обороне и точным ударом с 12 метров восстановил равновесие. Во втором тайме я вышел на поле вместо Литовченко. К тому моменту счет уже стал 2-1 в пользу немцев. Цехель реализовал подачу с углового. Команда нуждалась в свежих силах и том, чтобы кто-то взял игру на себя. На 70-й минуте мне удалось сравнять счет. Получив мяч от Пасулька на левом фланге, я обыграл Хёрстера финтом влево-вправо, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Фолльборн прыгнул, но не дотянулся. На 85-й минуте я мог оформить дубль, но удар с границы штрафной прошел чуть выше перекладины. До конца основного времени счет не изменился, 2-2. Сразу же после финального свистка, не проводя дополнительное время, тренеры решили пробить серию послематчевых пенальти. И именно здесь Харин показал себя с самой лучшей стороны. Дима сделал эту серию очень короткой, нам даже четвертый удар не понадобился. Первый 11-метровый реализовал я. Затем Харин отбил удар Томаса Хёрстера, который пробил слишком слабо и точно в руки вратарю. Витя Пасулька развел по разным сторонам ворот мяч и голкипера. Гюнтер Древс ударил сильно, но точно в Харина, который остался по центру ворот. Родионов реализовал третий удар для нас, а потом Харин третий же отбил. Именно этот сейв получился у моего одноклубника наиболее красивым. Кристиан Шрайер ударил в принципе достаточно качественно, попал сильно и в угол, но Дима угадал направление удара. Прыгнул, может быть, даже чуть раньше, чем нужно, но как раз так, чтобы отбить мяч кончиками пальцев. В результате 3-0 в серии пенальти. И сборная Советского Союза ожидаемо вышла в финал этого неофициального турнира, который должен был пройти уже на следующий день. Нашим соперником в финальном матче должен был стать шведский Гетеборг. После этого мы не отправлялись домой, потому что уже через 10 дней здесь же на Канарах, только на другом стадионе, на стадионе Инсулар, а не на городском стадионе Маспаламаса, нас ждал матч совершенно другого уровня, а именно игра Испания-СССР. Учитывая это обстоятельство, Эдуард Васильевич принял абсолютно логичное решение не дергаться, не лететь обратно в Москву, а в спокойном режиме провести большой сбор в Испании на Канарских островах и сыграть в финале этого сбора с испанцами. Практически 3 недели отдыха на островах, полноценные каникулы или смена в пионерском лагере. Учитывая то, что сейчас на Канарах пионеротряд Стрельцова находился в полном составе, Харин, Добровольский, оба Савичевых и я, плюс примкнувший к нам Заваров, который недалеко от нас ушел по возрасту, это действительно напоминало пионерский лагерь. Шуток по этому поводу в сборной было достаточно. После матча с Байером у нас был выходной день. На следующий день я проснулся очень рано. И не потому, что мне не спалось, а потому, что мы договорились с Катей, что я ей позвоню в субботу утром. Моя умница-красавица сегодня собиралась на внеочередном комсомольском собрании своей группы пропесочить парочку морально нестойких студенток, которых застукали за неподобающим советским девушкам занятием. Вопрос был важный, и Кате нужна была моя моральная поддержка. Я встал с кровати, натянул спортивные штаны и футболку и вышел на балкон. Было еще темно. Атлантический океан простирался до горизонта и почти сливался с темным небом. Только легкое фосфоресцирование прибойной полосы выдавало границу между водой и сушей. Воздух пах солью и экзотическими для нас, но привычными для Канарских островов цветами из разбитого внизу сада при отеле. Мысли крутились вокруг будущего разговора с Катей о том, что причина, по которой она встала ни свет ни заря в Москве в субботу утром и меня подняла на другом конце света, на самом деле достаточно глупая. Вроде бы 86-й год на дворе, и что такого в том, что две девчонки не поделили одного парня и устроили драку. Дело молодое, и подключать к этому общественность, раздувать из мухи слона, тем более не давать спать людям в 5 утра, полнейшая глупость. Но почему-то моей Катюше, новоявленному секретарю комсомольской организации курса, потребовалось именно сегодня утром устроить это судилище, да еще и меня к этому делу подключить, чтобы я ее настроил и подсказал нужные слова. На мой взгляд, нужные слова в этой ситуации только одни, сами разберутся, чего лезть. Но это я, может быть, действительно что-то не понимаю, и на самом деле все куда серьезнее, неважно. Главное, что я проснулся и, потягиваясь и зевая, спустился в холл отеля. Заспанный ночной портье удивленно посмотрел на меня. «Что-то случилось?» – спросил он на ломаном русском. В этот момент я в очередной раз удивился тому, что принимающая сторона, испанцы, так хорошо подготовились к нашему визиту. Персонал этой гостиницы говорил в том числе и на русском. Насколько я понимаю, сейчас в середине 80-х никакого потока туристов из Советского Союза нет. И зачем сотрудникам гостиничного бизнеса на Канарах учить русский язык, непонятно. Но факт остается фактом, этот худощавый загорелый канарец лет 50 действительно по-русски говорил. «Можно воспользоваться телефоном?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. «Да, конечно, конечно», – откликнулся он. «Позвольте уточнить, куда вы собираетесь звонить?» «В Советский Союз, в Москву, если быть точным». «Понятно. Вам нужна помощь с набором номера?» «Да, если не сложно. Вот примета времени. Раньше или позже, смотря как посмотреть, мне позвонить из одной страны в другую не составляло вообще никакой проблемы. Мобильные телефоны есть у всех», — набрал номер, — «и через несколько секунд можешь слышать родной голос в трубке. Здесь же международный код, потом код страны, потом Москвы. Целая история, но все получилось». После нескольких попыток дозвона в трубке наконец-то послышались длинные гудки московской АЦ, а затем гудки сменил бодрый и ясный голос Кати. «Алло, Ярик, это ты?» «Да, привет, Катюш. Ну что, готова молниями кидаться в своих одногруппниц?» Следующие 10 минут мы разговаривали, и я понял, что повод-то у моей ненаглядной был надуманный. Ей просто хотелось, чтобы я позвонил ей в эту субботу. Но я на самом деле ничего против не имел, потому что с Катей я был готов разговаривать часами, и днем, и вечером, и утром, и ночью, когда угодно. Все-таки я всерьез планировал связать с ней свою жизнь. А потом в наш разговор буквально ворвались крики на арабском языке, в которых я отчетливо разбирал хорошо известное людям будущего «Аллаху Акбар» и выстрелы. Через главный вход в отель ворвались сразу почти десяток до зубов вооруженных людей в черной одежде с замотанными какими-то тряпками лицами. Администратор отеля вскочил со своего кресла и тут же упал, буквально разорванный автоматной очередью. Еще один работник гостиницы, который выбежал в холл откуда-то сбоку, через пару секунд присоединился к первому. Террористы, это очевидно были они, не пощадили и его. Я в этот момент инстинктивно пригнулся за стойку и прижал трубку к уху. «Катя, Катя, ты слышишь меня? Да что там за шум? Что происходит?» «Немедленно звони в КГБ», — закричал я ей. «На нас напали террористы. Скажи, что на сборную СССР на Канарских островах напали террористы». «Слава, что? Отель Байофилис, Лас-Пальмас. Звони в КГБ», — в очередной раз сказал я, не обращая внимания на крики из трубки. «Слава, Слава, что это значит, что происходит?» Я рванул к панорамному окну в нескольких метрах от себя. Автоматная очередь прошила воздух над моей головой, а затем еще одна ударила куда-то в стену за мной. Я только чудом избежал смерти в этот момент, закрыл голову руками, прикрыл глаза и всем телом врезался в стекло, вылетел на улицу и тут же вскочил на ноги, прыгнул за угол. Очень вовремя, потому что буквально через какие-то считанные мгновения в несчастный розовый куст, в который я прыгнул из окна, влепили сразу несколько автоматных очередей. А потом, когда я уже был за углом, даже раздался взрыв. Видимо, какой-то ублюдок в черном решил добавить гранату. Что делать дальше, я понимал очень отчетливо. В гостинице, десяток до зубов вооруженных головорезов, которые, едва ворвавшись внутрь, начали убивать. Так что изображать из себя Рэмбо я не собирался. Тут нужно только одно, как можно быстрее добраться до местного полицейского участка и молиться, чтобы Катя все поняла правильно и смогла быстро дозвониться в Москву. И вот ведь гадство какое, в столице субботнее утро, наверняка больших начальников нет в их кабинетах. Так что со скоростью передачи информации могут быть проблемы. «Слава, Слава, Слава!» — кричала в трубку Катя после того, как голос ее любимого человека прекратил звучать на том конце телефонного провода. Вместо него она слышала только какие-то крики, стрельбу и взрывы, а затем короткие гудки. В голове все еще звучал голос Славы и его крик: «Звони в КГБ, на нас напали террористы». Но девушка впала в какой-то ступор и не знала, что делать. Само собой, ни о каком звонке в КГБ речи не шло, она просто не знала номера. А потом в голову пришла спасительная мысль: нужно звонить хотя бы в милицию, хотя бы туда, там точно помогут, не могут не помочь. Она схватила телефон и принялась лихорадочно крутить диск, набирая номер раз за разом, но ответом были только короткие гудки. Все произошедшее так на нее повлияло, что она даже совершила какую-то детскую, непростительную ошибку, которую не может совершить человек, знающий, что такое телефон. Она, прежде чем звонить в милицию, не положила трубку на рычаг и не сняла ее заново. В телефоне звучали все те же самые ужасные короткие гудки, а она набирала номер. Так неожиданно отреагировало ее сознание, такая была реакция организма. А следом начались слезы и истерика от того, что она не понимала, что происходит. Да еще и она была одна дома. И в этот момент, наверное, самый тяжелый момент в ее жизни, наконец-то пришла спасительная мысль. Надо бежать к Оле, к сестре Славы, которая, как знала Катя, сейчас была не у себя в общежитии, а в квартире Сергеевых в соседнем подъезде. Катя выбежала из квартиры в подъезд, а затем и на улицу в одном халате и даже без домашних тапочек. Какие там зимние сапоги с пальто? Снег обжег ее босые ноги, но девушка в этот момент ничего не чувствовала. Она пробежала те пару десятков метров, что отделяли один подъезд от другого, споткнулась, упала, разбила колено в кровь, падая еще и повредила руку, как оказалось позднее, но вскочила и забежала в подъезд, где была квартира Сергеевых. Забегая в него, она еще и оттолкнула выходившую на улицу пожилую женщину, отчего в спину Кате неслись отборные проклятия. Старушка оказалась очень острой на язык. Потом еще и лифт застрял на последнем этаже, и Кате пришлось бежать наверх по лестнице. Но наконец она оказалась перед дверью квартиры Сергеевых и начала сначала звонить, а потом что есть силы колотить кулаками по входной двери. «Оля!» – закричала Катя, когда дверь наконец открылась, и со слезами буквально рухнула на сестру Славы. «Что случилось? Почему в таком виде?» – воскликнула старшая сестра ее парня. «Катя, что случилось?» – повторила Оля и встряхнула девушку, чтобы привести ту в чувство, а потом еще раз и еще раз, так как Катя практически никак не реагировала на ее слова и только плакала. Наконец, когда Ольга уже собиралась отвесить своей будущей невестке хорошую пощечину просто для того, чтобы привести ее в чувство, Катя смогла выдавить из себя несколько членораздельных слов. «Слава звонил, мы с ним только что разговаривали, и я слышала выстрелы, Оль, и он кричал что-то про террористов и про КГБ. Слава звонил, он же в Испании. Да, мы с ним разговаривали, он звонил мне из гостиницы. Какие террористы? Ты что, Катя, что за ерунда? Террористы!» — прокричала девушка. «Он говорил, что на их гостиницу напали террористы и что нужно сообщить в КГБ». В отличие от девушки своего брата, Ольга не была настолько впечатлительной, и ее реакция оказалась намного более рациональной. Если Катя впала в ступор и с ней произошла настоящая истерика, то будущий советский доктор действовал наоборот очень рассудочно. Буквально через мгновение Ольга уже начала собираться, через минуту была одета и схватила ключи от машины, а потом подала Кате зимние полуботинки и пальто. «Одевайся, поехали». «Куда? Нам надо звонить. На Кудыкину гору воровать помидоры. Звонить? Сейчас суббота, утро. Лучше сразу ехать». «Куда ехать? Как куда?» «В КГБ, на площадь Дзержинского. Москва пустая, мы через 15 минут там будем. Давай, собирайся быстрее. Катя, быстрее». Надо отдать должное Оле Сергеевой. Возможно, ехать было не самым правильным решением, и быстрее было действительно позвонить, как минимум, в милицию. Но в ее действиях была логика: суббота, утро, кто его знает, как службу несут в ближайшем отделении милиции или куда там поступит звонок. А ну как на том конце провода окажется какой-то альтернативно одаренный сотрудник с одной извилиной, который решит, что это розыгрыш, или еще что-то, что только замедлит дело, а действовать нужно быстро. Поэтому доехать до всем известного здания с памятником Феликсу Эдмундовичу напротив, возможно, действительно правильное решение. Да и водителем Ольга оказалась отменным. Дорога заняла даже не озвученные ей 15 минут, а куда меньше. Но здесь нужно отметить несколько факторов. Во-первых, Москва по утреннему субботнему времени была пустая, и улицы советской столицы оказались чистыми. Как будто погода решила немного подыграть девушкам, снега не было ни вчера вечером, ни ночью, ни утром. Во-вторых, положа руку на сердце, Ольга ехала, наплевав абсолютно на все правила дорожного движения. Сразу несколько светофоров она проехала на красный, только чудом не создав аварийных ситуаций. В результате за ней даже увязался хвост из сразу двух экипажей ГАИ. Так что если бы не конечный пункт назначения, то Ольгу Сергееву ждал как минимум арест и лишение прав. Хотя, возможно, это было у нее впереди. Но в этот момент она об этом не думала. Ее задача была как можно быстрее доехать, и машина для этой гонки оказалась более чем подходящая. Так как Славе уже было 18 лет, он наконец-то мог пользоваться своим немаленьким автопарком, в котором особое место занимали немецкая и итальянская машины, Fiat Regata и спортивная Opel Manta. Вот как раз на Opel, который использовал не только он, но и Ольга, девушки и доехали до знаменитого здания госбезопасности. Когда красная Манта с ревом затормозила у входа в здание на Лубянской площади, а из нее выскочили две растрепанные девушки, одна из которых была в домашнем халате под пальто, сотрудники наружного наблюдения сначала подумали о каком-то провокационном акте. Но когда Катя и Ольга с криками ворвались в вестибюль, выкрикивая что-то про террористов и сборную СССР, дежурный офицер моментально понял, это не розыгрыш. «Девушки, успокойтесь», — строго сказал майор Петренко. «Говорите по порядку, что случилось?» «Они напали на гостиницу», — всхлипывала Катя. «Слава говорил про террористов. Там стреляли». «Кто такой Слава? Какая гостиница?» — быстро спрашивал офицер, записывая в блокнот. «Ярослав Сергеев, футболист», — вмешалась Ольга. «Он в сборной СССР, они на Канарских островах. Только что звонил моей подруге, она слышала выстрелы». Майор Петренко побледнел. «Сборная СССР, Канарские острова, террористы. Это не та информация, с которой можно медлить. Ждите здесь», — бросил он и схватился за телефон. Сонный покой субботнего утра в Москве был нарушен. Глава 19. 11 января 1986 года, 11:30 московского времени, Кремль, кабинет генерального секретаря ЦК КПСС. Григорий Васильевич Романов сидел за своим массивным письменным столом, внимательно изучая последние сводки с Канарских островов. За окнами кабинета на третьем этаже Сенатского дворца лежал заснеженный Кремль. Но мысли генерального секретаря были сейчас за тысячи километров отсюда, на солнечных Испанских островах, где разворачивалась драма, способная погрузить весь Советский Союз в траур и подорвать престиж, если не навсегда, то очень надолго. В кабинете собрались председатель КГБ Чебриков, министр обороны Соколов, министр иностранных дел Громыко и его только что назначенный заместитель Евгений Максимович Примаков. Последнего во всей Москве прочили в преемнике Громыко. Сталинский нарком фактически в своем ведомстве выполнял роль этакого старца Демиурга, но всем уже рулил Примаков, чья звезда стремительно взошла на советском политическом небосводе после успешно проведенной операции возмездия и нейтрализации практически всех ответных шагов потенциальных партнеров. Санкции против совместного предприятия Fiat ZIL были единственным, что смогли сделать американцы. И этот успех как раз и позволил бывшему директору Института Востоковедения начать строить блестящую карьеру. Но сейчас она была под угрозой по причине того, что-то, что не смогли сделать американцы, а именно дать какой-то эффективный ответ, возможно, сделают их выкормыши, афганские маджахеды. Также присутствовал Марат Владимирович Грамов, председатель комитета по физической культуре и спорту. Поскольку речь шла ни много ни мало о судьбе сборной Советского Союза по футболу, он должен был присутствовать, но чувствовал себя очень неуютно. Атмосфера в кабинете была более чем напряженная. Все понимали серьезность ситуации, и каждый из собравшихся, пожалуй, кроме Грамова, оценивал шансы на спасение футболистов как крайне низкие. Вершители судеб советского государства были реалистами и хорошо помнили, например, Мюнхен 72 и то, что операция по освобождению заложников фактически провалилась. «Товарищи», — начал Романов, поднимая взгляд от бумаг, — «ситуация критическая. 5 часов назад неизвестные вооруженные лица захватили отель на Канарских островах, где находится наша сборная. Виктор Михайлович, насколько я понимаю, есть информация по жертвам». Чебриков открыл толстую папку, поправил очки, а потом, не глядя в бумаги, поднял взгляд на Романова и ответил: «Да, Григорий Васильевич, есть 100-процентная информация по нашим каналам, что это нападение совершила группа, связанная с Мактаб аль-Хидамат. Это группировка маджахедов, которая создана в 1984 году. Сама группировка состоит в основном из иностранных наемников. До операции возмездия ей руководил небезызвестный Абдулла Юсуф Азам, один из идеологов и отцов глобального джихадизма, урожденный палестинец-салафит. Он считается одним из главных маджахедских интеллектуалов». Председатель КГБ сделал паузу, затем продолжил: «Как сообщает наша резидентура в Пакистане, во время операции возмездия семья Абдулла Азама находилась в Бадабире. По сообщениям из Пакистана, как его жена, так и дети, включая старшего сына, погибли во время наших ракетно-бомбовых ударов. Этот теракт, попытка захвата наших футболистов, является личной местью Абдуллы Азама. Несмотря на то, что раньше он занимался в основном идеологической работой и не принимал участие в вооруженном сопротивлении в Афганистане, сейчас он лично находится на Канарских островах. Именно он руководит террористами, захватившими гостиницу». «Он уже выдвинул требования?» – резко спросил Романов. «Вывод советских войск из Афганистана в течение 48 часов, выплата 500 миллионов долларов в качестве компенсации, публичные извинения, выплаты по 2 миллиона долларов каждому боевику, участвовавшему в нападении», — монотонно перечислил председатель КГБ. Услышав это, Примаков мысленно усмехнулся. Требования, выдвинутые этим обезумевшим фанатиком, были заведомо невыполнимыми. «Евгений Максимович», — обратился к нему Романов, — «ваше мнение?» «Заведомо невыполнимые требования, Григорий Васильевич. Они изначально не рассчитывают на переговоры. Дураков среди маджахедов нет, и уж точно Абдулла Азам не дурак, я знаком с его работами. Он действительно видный идеолог джихадизма. Тогда на что они рассчитывают, как вы считаете?» «Повторение мюнхенских событий. Сам Азам наверняка уже приговорил себя к смерти, списал и подельников, и хочет большой крови. Как бы ни было страшно это признавать, но наши спортсмены практически обречены». «Есть еще кое-что, товарищи», — заговорил Чебриков. «Полчаса назад мы получили видеозапись от террористов. Предупреждаю, материал тяжелый. Григорий Васильевич, позволите?» — спросил он у генерального секретаря. «Конечно», — согласился Романов. В кабинет тут же закатили телевизор и видеомагнитофон. Шторы задернули, свет приглушили, и через минуту на экране возникло изображение плохого качества, снятое любительской камерой. Кадр открывался видом на импровизированную сцену в холле отеля. На заднем плане висел черный флаг с арабской вязью, а перед ним стояли несколько фигур в черной одежде и масках. В руках каждого из них были хорошо известные всем автоматы Калашникова. А в центре были еще двое: маджахед, не скрывавший своего лица, и немолодой мужчина европейской внешности, чье лицо и одежда были залиты кровью. Последний стоял на коленях, опустив голову вниз. «Да, это Абдулла Азам», — тихо сказал Чебриков. Террорист сначала что-то сказал по-арабски, а потом начал делать заявление на ломаном английском языке. «Мы, воины справедливости из Мактаб аль-Хидамат, это послание русским собакам и их безбожному правительству. Вы пролили кровь наших братьев и сестер в Пакистане, вы убиваете наших жен и детей в Афганистане, и теперь настало время расплаты». Голос дрожал от сдерживаемой ярости. Камера приблизилась к говорящему, и все в кабинете Романова увидели его горящие глаза фанатика. «Я, Абдулла Юсуф Азам, и я пришел отомстить за кровь невинных. Русские убийцы, вы думали, что можете безнаказанно убивать наших братьев. Вы думали, что смерть правоверных останется без возмездия». Азам продолжал с нарастающей яростью: «Мы требуем немедленного вывода всех советских войск из Афганистана и даем вам 48 часов на то, чтобы вы убрались с нашей священной земли. Мы требуем компенсацию 500 миллионов долларов ежегодно, которые пойдут на то, чтобы залечить раны, нанесенные нашей священной земле. Мы требуем по 2 миллиона долларов каждому воину Аллаха, который сейчас стоит с мечом возмездия, занесенным над шеями ваших никчемных футболистов. И мы требуем, чтобы Романов на коленях покаялся в преступлениях против правоверных. Голос Азама становился все более истеричным. В конце его речи остальные боевики брецали оружием и кричали «Аллаху Акбар! У вас есть 48 часов. Если мои требования не будут выполнены, то ваши презренные футболисты умрут один за другим. Смотрите, это предупреждение и демонстрация того, что будет с вашими людьми, если мои требования не будут выполнены». Азам достал из-за пояса длинный нож и закричал: «Это за мою жену Мухаммед, за моих сыновей, за мою дочь. Вы убили их всех, всех, а теперь ваши дети будут умирать». Удар был быстрым и точным. Мужчина рухнул вперед, и темная лужа под ним начала расплываться по мраморному полу холла. «Смерть русским неверным! Смерть всем врагам ислама! Кровь за кровь!» — закричал Азам, тряся окровавленным ножом перед камерой. Запись оборвалась. В кабинете повисла тяжелая тишина. Грамов сидел бледный как полотно, на его сильном волевом лице был страх, кровь полностью отлила от лица, превратив его в бледную маску. «Григорий Васильевич, надо что-то делать!» — воскликнул он. «Это катастрофа! Мы не можем себе позволить просто так дать этим зверям убивать наших людей, наших спортсменов. Мне страшно подумать, что может случиться. Тем более, что впереди чемпионат мира». Марат Владимирович резко оборвал его: «Романов, чемпионат мира – это последнее, о чем надо сейчас думать. Я прекрасно вас понимаю и не меньше вашего беспокоюсь о судьбах советских граждан. Для меня нет разницы, футболист это, врач, администратор или еще кто-то. Это все советские граждане, которые попали под бессмысленный и жестокий удар». Романов обратился к Чебрикову: «А как так получилось, что семья этого Азама погибла в Бадабире? У нас же была стопроцентная информация о том, что гражданских в лагерях нет и что это давно не лагерь беженцев, а центр подготовки маджахедов». «Так и есть, Григорий Васильевич», — ответил председатель КГБ. «Гражданских там и не было. Семью этого Абдуллы Азама, как и многих других, нельзя считать гражданскими. Даже Мухаммед активно занималась подготовкой женщин-смертниц в Афганистане, и через ее руки прошли десятки живых бомб. Поэтому то, что мы вам докладывали как по нашей линии, так и по линии службы внешней разведки, все это было точным. Гражданских там не было», — повторил Чебриков. «А дети?» — Азам говорил о детях. «Вот здесь я могу сказать, что дети видных маджахедов, руководство сразу нескольких группировок были в центрах подготовки. Если говорить про того же Абдуллу Азама, то он привез своих детей буквально за несколько часов до нанесения удара, да и не только он. Можно сказать со всей ответственностью, что это была попытка создания живого щита». «Понятно», — подвел итог Романов, «но по большому счету это ничего не меняет. Вариантов у нас, товарищи, нет. Мы не ведем переговоров с террористами. Никаких уступок, никаких компромиссов. Да, это жестоко. Да, это может повлечь жертвы среди захваченных футболистов. Но Советский Союз, судьба государства важнее, чем судьба отдельных его граждан. Позволите, товарищ генеральный секретарь», — взял слово Примаков. «Да, конечно, Евгений Максимович. С террористами нельзя вести переговоры и нельзя соглашаться на их условия еще и потому, что, как говорится, его пример другим наука. Это замедийный, а вот его подручные вполне могут быть наемниками, пришедшими за деньгами. Согласившись один раз, мы покажем слабость и проложим путь для следующих подонков, которые могут решить, что можно таким образом разговаривать с Москвой. Поэтому, как ни тяжело это звучит, соглашаться на их требования никак нельзя». «Я с вами полностью согласен, Евгений Максимович», — вступил в разговор Громыко. «Но что будем делать, товарищи?» «Альфа готова», — снова взял слово Чебриков. «Если будет политическое решение, то группа готова вылететь на Канары в течение часа». «Сергей Леонидович», — обратился он к министру обороны, — «военно-транспортная авиация готова осуществить переброску группы на Канарские острова». Маршал Советского Союза Соколов обвел глазами собравшихся, остановил свой взгляд на Громыко, потом перевел его на Примакова. «Ил-76, который мы задействуем для переброски Альфы на Канары, потребует дозаправки. Если товарищи дипломаты согласуют с испанцами посадку где-нибудь в Севилье или Валенсии, то военно-транспортная авиация готова. Как только будет получено добро, самолет будет в воздухе. Андрей Андреевич, обратился Романов к Громыко, как со связями с испанцами? Да, конечно, товарищ генеральный секретарь. Я уже разговаривал с их министром иностранных дел, с министром внутренних дел и с послом Королевства Испания в Советском Союзе. Отлично, тогда вызывайте посла в МИД и ставьте его перед фактом. Нам нужна посадка самолета со спецназом в Севилье, нам нужно, чтобы испанцы заправили этот самолет, и, само собой, нам нужно содействие спецназу уже на самих Канарских островах. У вас есть час, чтобы согласовать с испанцами все вопросы. Никакие возражения и тем более отказы испанской стороны не принимаются. Используйте какие угодно доводы, но освобождать наших людей, захваченных этими выродками, будем мы. Романов сделал паузу. А пока самолет летит, наш посол должен лично вступить в переговоры с этим Абдуллой Азамом. Я надеюсь, что товарищ Дубинин уже на Канарах. Речь шла о Юрии Владимировиче Дубинине, чрезвычайном и полномочном после Советского Союза в Испании. Его планировали сменить в ближайшие месяцы, и этот кризис должен был стать последним серьезным заданием для Дубинина в роли советского посла. «Товарищ генеральный секретарь, конечно», — ответил Громыко. «Дубинин уже вылетел на Канары, и как только он выйдет с нами на связь, мы сразу проинструктируем нашего посла, и он приступит к переговорам». «Отлично», — кивнул Романов. «Давайте, Андрей Андреевич, действуйте». В это же время, отель «Байофилис», «Лас-Пальмас», Канарские острова. Абдулла Юсуф Азам стоял у панорамных окон холла отеля и смотрел на полицейское оцепление, которое виднелось на почтительном удалении и растянулось по площади перед зданием. Испуганные испанские стражи порядка держались на почтительном расстоянии, и по ним было видно, что главное, что они чувствовали, это страх. В глазах Азама не было торжества победителя, только всепоглощающая ярость фанатика, замешанная на горе человека, потерявшего все в этой жизни. 4 месяца назад, 8 сентября 1985 года, советские ракеты превратили лагерь Бадабер в дымящиеся руины, под которыми нашла свой последний покой вся семья Абдулла Азама, жена, сыновья и дочь. Абдулла Азам привез детей для того, чтобы создать живой щит, надеясь на то, что это послужит дополнительной защитой. Но все равно в смерти всей своей семьи он винил исключительно проклятых безбожников с севера. Ни себя самого, ни пакистанских военных, взявших штурмом лагерь, когда там вспыхнуло восстание советских пленных, ни свою жену, готовившую смертниц, ни других полевых командиров, которые с пеной у рта истово кричали о халифате и смерти неверных и резали головы каждому, кто не хотел превращения Афганистана в средневековую религиозную диктатуру. Нет, во всем виноваты именно проклятые красные. После прочитанной над могилами семьи суры из Корана он поклялся отомстить. И в качестве мести он выбрал один из символов проклятого Советского Союза и его гордость, а именно футбольную сборную. «Учитель, я привел Халила, как ты и говорил», — голос Абу Мухаммада, ближайшего сподвижника Азама и по совместительству приговоренного в Алжире наемника, оторвал бывшего проповедника от горьких размышлений о погибшей семье. «Отлично, оставь меня с ним наедине», — мрачно сказал Абдул Азам. Спустя мгновение перед ним уже стоял Халил, с которым Абдул Азам познакомился всего 3 месяца назад. Халила ему порекомендовал лично Бен Ладен как очень большого специалиста. Абдул Азам поделился с Бен Ладеном планами о захвате советской футбольной сборной, и Халил, по словам Бен Ладена, подходил для этой операции как нельзя лучше. Этот пакистанец вместе со своими людьми, а фактически у Халила была спаянная ячейка боевиков, уже несколько раз участвовал в различных боевых операциях и имел на счету чуть ли не 20 убитых неверных. Он считался одним из лучших воинов Аллаха. Но сегодня этот воин опозорил не только свое имя, но и имя своего отца, деда и всех остальных предков. Потому что именно Халилу, как самому опытному командиру, Абдулла Азам поручил непосредственно захват этажа, на котором располагалась советская футбольная сборная. И именно с этой задачей Халил не справился. Когда его воины ворвались на этаж с советскими спортсменами, то встретили там ожесточенное сопротивление. Из 6 бойцов, отправленных на захват, 3 так и остались лежать на том этаже. И ладно бы потери, в конце концов, каждый погибший за дело Аллаха получал место в раю. Хуже всего было то, что проклятые русские в результате забаррикадировались на последнем этаже гостиницы. И не просто забаррикадировались, но и получили в свое распоряжение целых 2 автомата с полусотней патронов. То, что сопровождать футболистов будет пара-тройка агентов КГБ, было понятно. Но сегодня воинов Аллаха встретила целая полудюжина, которая еще и смогла каким-то образом быстро сориентироваться и сразу же оказать сопротивление. Да, четверо из них так и остались лежать на полу этажа, занятого советской делегацией. Но это не извиняло Халила. «Ты хотел меня видеть?» – спросил Халил Аззама, когда они остались наедине. «Да», – ответил Аззам. А потом, не давая ничего сделать Халилу, выхватил нож и вонзил тому в сердце. Удар не убил пакистанца сразу, так что тот успел услышать последние слова своей жизни. «Это тебе за то, что ты разочаровал меня. Из-за тебя у воинов Аллаха могут быть большие проблемы. Наказание за твою ошибку – смерть». Когда Халил затих, Аззам брезгливо вытер руки об одежду убитого, а потом обратил внимание на то, что Абу Мухаммед зашел в помещение. По виду сподвижника было понятно, что у того есть новости. «Говори», — сказал Аззам. «Учитель, испанцы просят переговоров». «Хорошо, мы готовы их выслушать». Глава 20. Савелий Евсеевич Мышалов никогда не думал, что его медицинские навыки понадобятся в такой обстановке. Врач сборной СССР уже много лет работал со спортсменами, лечил растяжения, переломы, ушибы. Но сейчас на чердаке испанского отеля «Байофилис» ему приходилось извлекать пули и останавливать артериальное кровотечение под звуки автоматных очередей этажами ниже. «Савелий Евсеевич, как там Валентин Казмич?» — хрипло Малафеев, прижимая окровавленную простыню к собственному плечу. Мышалов ответил не сразу. Он склонился над Ивановым, который лежал на импровизированных носилках из гладильной доски. Лицо второго тренера сборной Советского Союза было серым, дыхание – поверхностным и прерывистым. Классические признаки обширного инфаркта. «Стабильно тяжелые», – осторожно ответил доктор, прощупывая пульс. «Нужна экстренная госпитализация». Но сейчас он не закончил. О больнице не могло быть и речи. Внизу хозяйничали ублюдки, напавшие на гостиницу, и единственный путь к медицинской помощи лежал через них. В углу чердака, рядом с лестницей вниз, расположился импровизированный командный пункт обороны. Единственный оставшийся в строю сотрудник КГБ, приданный к сборной, изучал старую схему здания, которую нашел в одном из многочисленных пыльных ящиков, часть из которых пошла на строительство баррикады, за которой и укрывались советские футболисты. В руках у майора Костенко был старый добрый автомат Калашникова, один из тех, что попал в руки к Пшнику во время короткого, но ожесточенного боя с террористами, во время которого пусть и ценой собственной жизни, но его люди смогли организовать эвакуацию людей сюда, на чердак. Кроме него на чердаке было еще двое вооруженных, администратор команды Александр Тукманов и один из трех подчиненных Мышалова, врач-травматолог из института Приорова Зурапа Джаникидзе. Оба были людьми не робкого десятка, а последний так и вовсе оказался еще и хорошим стрелком. Для Орджоникидзе это была первая заграничная поездка в роли врача сборной Советского Союза по футболу. Зураб Гивиевич считался большим специалистом по травматологии и ортопедии. Его клиентами в сборной было сразу несколько футболистов, включая и Славу Сергеева. Во время лечения Сергеева у них в институте Орджоникидзе много сделал для того, чтобы тот как можно быстрее смог вернуться к тренировкам. И Зурабу Гивиевичу, как и всем остальным, не давал покоя вопрос, что же случилось с главной советской звездой. Потому что здесь, на чердаке, собралась вся советская делегация, за исключением подчиненных капитана Костенко, которые приняли свой последний бой несколько часов ранее и пали, прикрывая бегство своих подопечных сюда, на чердак. Ну и не было еще и Сергеева. И учитывая то, что снизу постоянно слышалась стрельба и даже несколько взрывов гранат, иллюзий никто не питал, скорее всего, Слава погиб. И хуже всего было то, что если ситуация не изменится, то к нему присоединится еще целая группа советских футболистов, тренеров, врачей, массажистов, администраторов, да собственно всех, включая и тех сотрудников гостиницы «Байофилис», которые вместе с русскими укрылись здесь, на чердаке. Орджоникидзе подошел к Мышалову и тихонько спросил, нужна ли тому его помощь. Савелий Евсеевич только отмахнулся, какая уж тут помощь, ничего сверх того, что уже сделано, сделать нельзя. Сейчас Иванову требовалась больница, раненым футболистам, тому же Игорю Добровольскому, который то терял сознание, то приходил в себя уже несколько раз из-за тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, тоже. Вратарь сборной киевского «Динамо» Михаил Михайлов сидел в углу с перемотанной грудной клеткой. Сразу же после того, Как сборная СССР забаррикадировалась на чердаке, врачам команды пришлось в буквальном смысле спасать Михайлова из-за напряженного пневмоторакса. Спартаковец Бубнов тихонько стонал рядом из-за боли в сломанной и простреленной ноге. Зенитовец Ларионов, как и Добровольский, то приходил в себя, то снова терял сознание из-за очень похожей травмы. У него, как и у юного торпедовца, тоже была закрытая черепно-мозговая травма. Еще один молодой игрок торпеда, вратарь Харин, получил несколько проникающих ранений в живот и левую ногу. Только чудом пули не задели жизненно важных органов, и жизнь молодого игрока хоть и была в опасности, но прогнозы были благоприятные. Ну и сразу несколько сотрудников гостиницы тоже лежали то тут, то там, раненые и перевязанные. Ну а коллега капитана Костенко, старший лейтенант Бессонов, который, как и его более старший товарищ, прикрывал отступление на чердак, 10 минут назад скончался от обширной потери крови. В общем, положение было отчаянным. К тому же еще и Мышалов вдруг ощутил острую боль в груди и с ужасом понял, что и он присоединился к Иванову. У врача сборной Советского Союза точно так же, как у Валентина Казмича, начался инфаркт. «Зураб», – прохрипел Мышалов, хватая Орджоникидзе за рукав, – «тебе придется всех тянуть». «Не говорите глупости, Савелий Евсеевич», – отвечал Орджоникидзе, но в глазах его читалась паника. «Вы поправитесь, просто нужно». «Слушай внимательно», – перебил его Мышалов, чувствуя, как силы покидают его. «У Иванова обширный инфаркт, у Добровольского и Ларионова – ЧМТ». Мышалов не договорил. Резкая боль заставила его согнуться пополам. «Савелий Евсеевич». Орджоникидзе помог ему лечь на импровизированные носилки из матрасов. «Держитесь, я сейчас дам вам нитроглицерин». Зураб Гивеевич никогда не думал, что его первая командировка со сборной обернется кошмаром. Еще час назад он был обычным травматологом, чьи самые серьезные проблемы – это переломы и растяжения. А теперь на его плечи легла ответственность за жизни 18 человек. «Что будем делать, товарищ капитан?» – спросил он Костенко, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Если будем так сидеть, то у меня на руках через пару часов будет полдюжины трупов». «Как будто у нас есть варианты», — усмехнулся Костенко. «Вниз нам не пробиться, всех положат. Так что сидим, ждем и надеемся на лучшие». Орджоникидзе вернулся к раненым. В медицинской сумке Мышалова осталось не так много препаратов, несколько ампул анальгина, новокаин, нитроглицерин, бинты. На полноценное лечение этого не хватало, но что-то сделать можно было. Он подошел к Харину, который лежал бледный, периодически стонал от боли в животе. «Дима, как дела?» – тихо спросил врач, проверяя пульс. «Болит», – прошептал вратарь. «Очень болит». Орджоникидзе закивнул. «Три входных отверстия в области живота, но, к счастью, кровотечение остановилось. Пули прошли по касательной, не задев жизненно важных органов. Потерпи, Димка, сейчас обезболю». Он сделал укол анальгина и перешел к Добровольскому. Игорь лежал с закрытыми глазами, дыхание было поверхностным. «Игорь, ты меня слышишь?» Добровольский открыл глаза, посмотрел мутным взглядом. «Где-где я?» «На чердаке отеля. Ты получил удар по голове, но все будет хорошо. Голова раскалывается. Это пройдет. Главное, не засыпай. Понял? Нужно оставаться в сознании». Орджоникидзе закончил с Добровольским и перешел к Ларионову. У того была аналогичная картина. Михайлов сидел в углу, тяжело дыша. Пневмоторакс Мышалов ликвидировал, но дышать защитнику было все еще тяжело. «Миша, как дышится?» «Лучше стало, но тяжело». Орджоникидзе прослушал грудную клетку. Дыхание восстановилось, но было ослабленным с правой стороны. «Сиди спокойно, не делай резких движений». Самым тяжелым было наблюдать за Ивановым и Мышаловым. Оба лежали с серыми лицами, дыхание прерывистое. У Иванова пульс едва прощупывался, у Мышалова – частый, аритмичный. Орджоникидзе проверил у них давление тонометром из медицинской сумки. У Иванова – критически низкое, у Мышалова – наоборот, высокое. Классические признаки разных типов инфаркта. Зураб Гивеевич, подошел к нему массажист Петр Иванович, может, мне кого-то помассировать? Руки-то свободные. Да, хорошая мысль, только очень осторожно. Ларионову и Добровольскому помассируй конечности, чтобы кровообращение не нарушалось. Но голову не трогай ни в коем случае. Орджоникидзе понимал, что делает все, что может, но медицина в полевых условиях – это всегда компромисс. Нет рентгена, чтобы посмотреть, нет ли переломов черепа у Добровольского и Ларионова. Нет ЭКГ, чтобы оценить состояние сердца у инфарктников. Нет полноценной операционной для Харина. Он работал по принципу сортировки, кому помочь в первую очередь, кого можно пока оставить, кто уже безнадежен. К счастью, безнадежных пока не было. Рядом с советскими футболистами лежали испанские сотрудники отеля. Горничная лет 40 с пулевым ранением в плечо, не опасно. Повар с осколочными ранениями ног, болезненно, но не смертельно. Еще один администратор с ушибами и порезами. «Что с ним?» – спросила горничная на ломаном английском, показывая на Иванова. «Сердце», – ответил Орджоникидзе. Женщина принялась креститься и что-то прошептала, видимо, молитву. А в углу чердака тихо сидели несколько молодых игроков, те, кто не получил серьезных ранений. Заваров, Протасов, Новиков. Они смотрели на раненых товарищей, и в глазах читался ужас, не столько за себя, сколько за тех, кто лежал на импровизированных носилках. Зураб Гивеевич подошел к врачу Заваров. Валентин Казмич, он выживет? Орджоникидзе посмотрел на Иванова. Тренер лежал почти без сознания, лицо восковое, дыхание едва заметное. Не знаю, Саш, делаю все, что могу, но ему нужна больница, реанимация. А Савелий Евсеевич, у него шансы лучше. Инфаркт не такой обширный. Заваров кивнул и отошел к товарищам. Орджоникидзе видел, как тот тихо рассказывает остальным о состоянии раненых. На лицах ребят читалось отчаяние. «Боже», — думал врач, — «еще вчера мы были обычной спортивной делегацией, готовились к тренировке, к матчам, а теперь сидим в осаде, и половина команды при смерти». Он подошел к окну, выглянул на площадь. Внизу по-прежнему стояло полицейское оцепление, но людей стало больше, появились какие-то новые машины. «Товарищ капитан», — обратился он к Костенко, — «кажется, внизу что-то происходит». Костенко подошел к окну, всмотрелся вдаль. «Да, подкрепление подъехало. И постойте». Он напрягся, вглядываясь в фигуру оцепления. «Это же Сергеев. Славка жив». Внезапно капитана окликнул спартаковец Черенков, который вместе со своим одноклубником Родионовым наблюдал за площадью перед гостиницей. Там на площади стояло жидкое оцепление, состоявшее из испанских полицейских, которые держались на почтительном удалении. Костенко подошел к окну и увидел, что за оцеплением появилось сразу несколько новых фигур. И несмотря на расстояние, в одной из них он узнал Славу Сергеева. Это была хорошая новость, так необходимая сейчас всем на чердаке. Славка не просто жив, он еще и в безопасности. И то, что он стоял среди полицейских, говорило о том, что молодой торпедовец, возможно, и причастен к тому, что полиция появилась так быстро. А еще вместе с Сергеевым был еще один мужчина, который показался Костенко смутно знакомым, как будто он видел его на фотографиях, которые КГБшник просматривал перед этой командировкой. Спустя секунду он вспомнил, что это посол Советского Союза в Королевстве Испании Юрий Владимирович Дубинин. А потом на площади раздался голос, очевидно, что советский посол обращался к террористам через громкоговоритель. «Меня зовут Юрий Дубинин, я посол Советского Союза в Испании. Я уполномочен вести с вами переговоры». Дубинин говорил на английском с помощью громкоговорителя, и его слова тут же переводились на арабский и на фарси. Ответ террористов не заставил себя долго ждать, на ломаном английском ответили: «Если ты мужчина, то прекрати лаять, как собака, на площади. Заходи внутрь, и мы поговорим. Можешь не бояться, тебя мы не тронем». Конечно, в советском дипломатическом корпусе встречались трусы, но Юрий Владимирович Дубинин никогда не считал себя таким. Впрочем, иллюзий насчет собственной смелости он тоже особых не испытывал и не мог назвать себя человеком, который со связкой гранат кинется на вражеский танк. А сейчас Абдулла Аззам требовал от Дубинина практически этого, войти в гостиницу для того, чтобы лично вступить в переговоры. И слова о том, что Дубинина не тронут, были совершенно незначительными. Обмануть неверного – это не грех, а доблесть с точки зрения таких джихадистов. Поэтому здравый смысл говорил Юрию Владимировичу, что идти в гостиницу нельзя, но и не идти нельзя тоже, потому что, отказавшись от этого, он мог поставить крест на собственной карьере, да еще и поставить под удар жизни заложников. Поэтому Юрий Владимирович глубоко вдохнул, задержал дыхание на несколько секунд, а потом, резко выдохнув, сказал испанскому комиссару полиции, который формально был главным здесь, а также своему заместителю, дипломату из испанского МИДа и министру внутренних дел королевства о том, что он идет внутрь. Переводчика на арабский он с собой не взял, так как речь шла только о нем, самом. Сначала медленно, потом все быстрее, стараясь этой скоростью спрятать страх, он пересек площадь и вошел на территорию гостиницы. И первое, что ему бросилось в глаза, это трупы, которые террористы даже не убрали, и следы взрыва возле больших панорамных окон на другой стороне здания. Окна эти были выбиты, а розовые кусты, которые когда-то украшали собой внутренний дворик, были разметены по земле. «Ты Дубинин?» – обратился к нему один из террористов. «Да, все верно. Я уполномочен говорить от лица советского руководства. Заткнись, слушай только», – резко оборвал его человек с явно восточной внешностью. «Я, Абдулла Юсуф Азам. Мы требуем самолет и коридор в Пакистан, плюс по 5 миллионов долларов и освобождение наших братьев из вашего плена. Иначе начнем убивать русских собак по одному каждый час». Дубинин старался говорить спокойно, хотя внутри все сжималось от страха. «В капитанке решения принимаются не за один день. Нужно время для консультаций. У тебя 3 часа», — рявкнул Азам. «Потом первый заложник умрет». Переговоры продолжались мучительно долго. Дубинин старался затянуть время, выторговать дополнительные часы, узнать о состоянии заложников. Но Азам был неумолим и агрессивен. Несколько раз посол думал, что его сейчас убьют. Наконец, через полчаса Юрий Владимирович вышел из здания гостиницы, и вышел не с пустыми руками. Переговоры с Азамом у него были тяжелые, и пару раз Дубинин уже прощался с жизнью. Но он добился главного, ему удалось затянуть время. Если вначале, буквально с порога, Азам потребовал, чтобы через час его людям предоставили заправленный самолет и воздушный коридор до Пакистана, причем в безопасное для себя место террористы собирались лететь с частью заложников, которых обещали отпустить только по достижении пункта назначения, то сейчас их требования были другие, и Азам вместе со своими людьми был готов ждать. При этом о какой-то большой политике речь уже не шла. Террористы опустили требования о выводе советских войск из Афганистана и хотели только денег. Правда, сумма выросла, и формальных извинений вместе с освобождением пленных маджахедов. Почему позиция Азама изменилась, Дубинин не знал. Но для него было странным то, что во время переговоров маджахеды не показали ни одного советского гражданина. Они вроде бы как держали в заложниках всю футбольную сборную, и было бы логичным продемонстрировать нескольких игроков. Но этого не произошло. Впрочем, спустя еще 10 минут все стало ясным. С чердака гостиницы за оцепление прилетел камень, к которому была привязана записка, причем на русском языке. Записку эту подобрал Слава Сергеев, который уже сделал очень и очень многое. Именно слова Сергеева, сказанные во время телефонного разговора с девушкой, помогли советскому руководству отреагировать максимально быстро. И если сопоставить время, то получается, что именно благодаря Сергееву КГБ, да и в принципе советское руководство, получило информацию о захвате заложников чуть ли не раньше, чем официальные испанские власти. Так что если все закончится благополучно, то только за это молодого футболиста могли представить к государственной награде. «Что там у тебя, Слав?» – сказал Юрий Владимирович. «Вот, посмотрите, записка». Развернув бумагу, Дубинин прочитал. «Мы забаррикадировались на чердаке отеля. Вся команда и 10 человек персонала гостиницы. 5 человек погибло, еще 10 ранены. У нас 2 инфаркта, это Мышелов и Иванов. Много огнестрельных ранений, черепно-мозговые травмы. Мы вооружены. Держим оборону. Капитан Костенко, комитет госбезопасности. Так вот почему эти ублюдки не показывают футболистов», — воскликнул Дубинин. «Молодец этот Костенко, сумел организовать людей. Это дает нам шансы». Заместитель министра внутренних дел, сеньор Ваньес, облегченно выдохнул. Он, как и все остальные, понял, что возможно больших жертв удастся избежать. А еще через полчаса на соседнюю с гостиницей улицу прибыло сразу 2 автобуса с советским спецназом под командованием подполковника Филатова. И услышав то, что заложники находятся на чердаке, тот довел эту информацию до своих людей. Подготовка к операции началась. Глава 21. Подполковник Филатов стоял у импровизированного командного пункта в окружении не только офицеров спецназа, но и группы людей в белых халатах. Рядом с планом отеля лежали схемы вентиляционных систем и металлические баллоны с непонятными для непосвященных обозначениями. «Итак, товарищи», — тихо сказал Филатов, обращаясь к собравшимся, — «ситуация изменилась. Здание заминировано. Времени на длительные переговоры нет, террористы могут взорвать взрывчатку в любой момент. Полковник медицинской службы Александр Воронин, главврач специальной медбригады, прилетевший на Ил-76 вместе со спецназом, кивнул. «Александр Иванович, мы готовы к применению агента 7. Газ на основе карфентанила, в 50 раз сильнее морфина, действует через дыхательные пути, время воздействия – 3-5 минут до полной потери сознания. А последствия для заложников?» – спросил Филатов. «При своевременном применении антидота – минимальные. У нас есть налоксон, аппараты ИВЛ, полная реанимационная бригада. Главное – начать лечение в первые полчаса после воздействия». Капитан химических войск Сергей Крылов, специалист по боевым отравляющим веществам, развернул схему вентиляции отеля. «Товарищ подполковник, система вентиляции отеля позволяет равномерно распределить газ по всем помещениям. У нас есть 6 баллонов агента 7, этого хватит на здание такого объема. Сколько времени на подготовку?» – уточнил Филатов. «Полчаса на подключение к винт-системе, 10 минут на закачку газа, еще 5 минут на полное воздействие». Старший лейтенант Воронцов, командир первой штурмовой группы, изучал схему здания. «А что с террористами? У них могут быть противогазы. По нашим данным, противогазов у них нет. Во всяком случае, их не видел ни наш футболист, который звонил в Москву, ни товарищ Дубинин, ни две местные горничные, опрошенные полицией», — ответил Филатов. «Да, источники информации так себе, но других у нас нет. Придется рисковать. Без газа потери гарантированно будут очень большими, как у штурмовых групп, так и у заложников». Доктор Воронин добавил, «У нас есть преимущество. Агент 7 – экспериментальный препарат, о его существовании знают только наши спецслужбы. Террористы не могли подготовиться к защите от него». Филатов посмотрел на часы. «Начинаем подготовку. Крылов, твоя группа подключается к вентиляции. Воронин, разворачивайте медпункт рядом с отелем, готовите реанимацию. Штурмовые группы, надевайте противогазы, проверяйте связь. А саперы?» – спросил прапорщик Соколов. «Ты с первой группой. Как только газ подействует, ищешь и обезвреживаешь мины. Времени будет мало». Группа Крылова быстро и профессионально подключилась к внешним воздухозаборникам системы вентиляции, благо что они располагались так, что не просматривались СТЗ здания отеля. Работали в химзащите, каждое движение отработано на учениях. «Первый баллон подключен», – докладывал капитан. «Начинаем закачку». Медбригада тем временем разворачивала полевой госпиталь прямо на площади. Аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, ампулы с налоксоном – все, что может понадобиться для спасения отравленных газом людей. «Сколько пострадавших ожидаем?» – спросил один из реаниматологов. «Порядка 50 человек», – ответил Воронин. «Среди советских граждан есть 2 инфарктника, несколько с огнестрельными ранениями. Им понадобится особое внимание». На чердаке отеля капитан Костенко прислушивался к звукам, доносившимся снизу. «Товарищ капитан», — обратился к нему Орджоникидзе, — «Мышелов и Иванов совсем плохи. Если их не вывести в ближайшее время...» Костенко кивнул. Положение было критическим. Оба инфарктника лежали без сознания, дыхание едва заметное. Харин тоже был в тяжелом состоянии. Потеря крови давала о себе знать. «А что с остальными?» «Добровольский и Ларионов периодически приходит в себя, но состояние нестабильное. Михайлов дышит тяжело, но держится. Остальные раненые – стабильно». В этот момент Костенко заметил, что в воздухе появился какой-то странный сладковатый запах. «Не дым, не гарь, что-то другое. Вы чувствуете?» – спросил он Орджоникидзе. «Да, странный запах. Как будто», – врач не успел договорить. Запах усиливался с каждой секундой. Сладковатый, приторный, вызывающий головокружение. Некоторые из футболистов начали покачиваться. «Что это?» – забеспокоился Тукманов. «Не знаю, но лучше прикрыть лица», – скомандовал Костенко. Но было уже поздно. Заваров первым почувствовал слабость, присел на ящик, потом медленно соскользнул на пол. За ним последовали Протасов, Новиков. «Газ», – понял Костенко. «Наши применяют газ». Орджоникидзе попытался было прикрыть лица раненых мокрыми тряпками, но и сам почувствовал, как ноги становятся ватными. Последнее, что он успел подумать: «Надеюсь, наши знают противоядие». Внизу, в холле отеля, террористы почувствовали неладное почти одновременно с заложниками на чердаке. Азам первым заметил, что 2 его боевика, стоявших у входа, медленно оседают на пол. «Что с ними?» — крикнул он по-арабски. «Не знаю», — ответил один из оставшихся. «Они просто упали». Азам понюхал воздух. Сладковатый запах, который становился все сильнее. Он много лет воевал в Афганистане, знал, что русские могут применить химическое оружие. «Газ!» – заорал он. «Русские травят нас газом!» Но что можно было сделать? Противогазов у них не было. Кто мог предвидеть такое? Азам попытался добраться до окна, чтобы выстрелить в сторону полицейского оцепления, но ноги его не слушались. Автомат выпал из рук, зрение стало расплываться. Последнее, что он видел, как его люди один за другим теряют сознание. Кто-то пытался ползти к выходу, кто-то хватался за стены, но газ действовал быстро и безжалостно. Через 5 минут в отеле воцарилась полная тишина. «Газ подействовал», — доложил Крылов. «Никакого движения в здании не наблюдается». Филатов кивнул. «Штурмовым группам, вперед! Противогазы не снимать! Медики, готовность номер один!» Спецназовцы ворвались в отель одновременно с 3 сторон. То, что они увидели, напоминало съемочную площадку фантастического фильма. Повсюду лежали неподвижные тела. Террористы, сотрудники отеля, все без сознания, но живые. «Первая группа в холле», — докладывал Воронцов. «Вижу 6 террористов, все без сознания. Оружие разбросано, никто не двигается. Вторая группа на 2-м этаже», — добавил капитан Смирнов. 4 боевиков, тоже в отключке. Есть следы пожара, но огонь не распространяется». Прапорщик Соколов тем временем искал взрывчатку. В одной из комнат 2-го этажа он обнаружил то, что заставило его похолодеть, самодельные бомбы, подключенные к электрической сети отеля. «Взрывчатка найдена», — крикнул он в рацию. 4 заряда в несущих стенах, обезвреживаю. Работать приходилось быстро. Газ защищал от террористов, но не от мин. Одно неловкое движение и все. А 3-я группа под командованием старшего лейтенанта Петрова пробивалась на чердак. «Заложники найдены», — доложил Петров, ворвавшись на чердак. «Все без сознания, но живы». Картина на чердаке была печальной. Десятки людей лежали в различных позах, кто где упал под воздействием газа. Некоторые из раненых выглядели особенно плохо. «Медики сюда!» — крикнул Петров в рацию. «Срочно!» Доктор Воронин с бригадой реаниматологов ворвался на чердак через несколько минут после спецназовцев. То, что он увидел, требовало немедленных действий. «Начинаем с тяжелых!» — скомандовал он. «Вон те 2, инфарктники, им налоксон в первую очередь». Мышелов и Иванов лежали неподвижно. Лица серые, дыхание едва заметное. Врачи немедленно поставили им капельницы с антидотом и подключили к аппаратам ИВЛ. «Пульс слабый, но есть», — констатировал один из реаниматологов, работая с Ивановым. «Инъекция налоксона есть реакция». Орджоникидзе, несмотря на воздействие газа, первым пришел в себя. Видимо, доза была меньше, чем у остальных.